но на мой вопрос ответить было нужно. Он ответил: «Это государственная тайна». Что произошло в час ночи 15 декабря, почему майора Калмыкова выдернули из постели, посадили в новейший истребитель-перехватчик и отправили в Кабул? «Это государственная тайна», — повторил генерал. Что произошло в 88 году в Пешаваре? «Это государственная тайна». «Ладно», — сказал я, — «государственная тайна». «Тогда спрошу о другом. Почему жене майора Калмыкова не дали пенсию за пропавшего без вести мужа? Почему его жене не дали пенсию даже после того, как в 88 году он погиб как герой?» Лазарев не ответил. «Тоже государственная тайна?» — спросил я. «Да!» — крикнул он. «Да, тоже! И не задавай мне больше таких вопросов! Тебе этого не понять!» «Да, мне этого не понять!» — согласился я. «Ну а почему вы просто не пришли к ней, к жене человека, которого вы считали своим сыном, и не сказали: Галя, Костя погиб? Почему вы не сказали ей: Галя, Костя погиб как герой? Скажи его сыну, что он может гордиться своим отцом. Скажи ему. Этого-то вы почему не сделали?» «Я не имел права этого сделать. Я не имел права даже близко подойти к ней. У меня разрывалось сердце, но я не мог этого сделать. Почему?» «Потому что этого требовал от меня мой долг. Потому что я давал присягу». «Кому?» «Я давал присягу служить Родине, и я буду верен присяге до самой смерти». Я встал. «Спасибо, товарищ генерал-лейтенант, что вы согласились побеседовать со мной. У меня больше вопросов нет. Но если вы хотите знать, что я обо всем этом думаю, скажу». «Да что ты можешь мне сказать?» Устало отмахнулся он. «То, что тебе очень не понравится, старый пердун. Тому, что ты называешь Родиной, ты скормил всех своих сыновей. Ты скормил ей свою жену». «Молчать!» — рявкнул генерал-лейтенант Лазарев. «Да нет уж, да слушай. Ты бросил их прямо ей в пасть, одного за другим. А сколько она сожрала чужих сыновей? Ты присягал Родине? Ты присягал Молоху. Ты и сейчас продолжаешь служить ему. Ты готов отдать ему и последнего своего сына, который чудом остался жив. Я не дам тебе этого сделать. Слышишь, ты, сапог хуев, я не дам тебе этого сделать. Я тоже присягал Родине. Той Родине, которая мать, а не бешеная волчица. Будьте здоровы, генерал. Честь имею». Я развернулся и двинулся к выходу. Он окликнул: «Пастухов!» Я даже не оглянулся. «Пастухов, стоять!» — гаркнул он, как тот матрос, который над реями рея. «Да пошел ты нахуй!» — вежливо сказал я ему. «Подожди, Пастухов!» — попросил он. Я остановился. «Но вернись». Я вернулся. «Сядь», — сказал он. Я сел. «Спрашивай». «Вы разрешите включить диктофон?» «Включай». Я вытащил Соньку, положил на середину стола, пустил запись и задал первый вопрос. «Начните сначала, с 84 года. Что было 14 декабря в Кандагаре?» 14 декабря в Кандагаре был очень сильный буран. Мы готовили большой десант в тыл маджахедов. Подготовка, как всегда, велась в строжайшей тайне. Но у нас были сведения, что агентура Ахмедхана получила информацию и будет сделана попытка сорвать операцию. На аэродроме выставили усиленное охранение. Приказ был стрелять на поражение по любой подозрительной цели. «Ты куришь?» «Нет». «Я тоже бросил. Сейчас бы закурил. Ну да ладно. Так вот, в 23:15 по московскому времени